Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Роман Диденко. История солдата. Пролог. Джонни, отпустив ребят по тоннелю вперед, остался поджидать неприятеля. Вдруг сверху аж до входа в тоннель полыхнуло зарево, раздался адский грохот, сработал гостинец. Еще через четверть часа Джон разглядел бегущие к нему стремительные силуэты. Спустили псов, но что они против зова и армейского ножа? Джон не покусали, но он ощущал укусы как слабый зуд, не более, а кровь из ран свертывалась, едва выступив наружу. И вот настал долгожданный миг, впереди заплясали огни фонарей. Джон не уронил пару на пол и спрятался в специальной нише, укрытие от поездов для работников тоннеля. Противник яростно расстреливал мрак подземелья. Им пришлось взять паузу на перезарядку. Джон снова сделал два точных выстрела и спрятался. Враг сменил тактику. Стреляя по очереди, они двинулись вперед. Навстречу гибели, когда до них оставался десяток шагов, Джон с утробным урчанием порвал дистанцию. И, не отвлекаясь на ноющую боль в плече, предался, как ему тогда казалось, высшему в жизни наслаждению, ближнему бою на холодном оружии. Суматошно заметался свет от их фонарей на головах врагов, они не могли его видеть, не успевали осознать, что происходит. Черно-белая удивительно контрастная картинка причудливо украсилась световым шоу, но как бы ни был стремителен его нож, Джону казалось все слишком медленным. Он бил в кадыки ребром ладони раненой левой руки, ударами локтем взламывал грудные кости и пробивал кулаком виски, пятками вбивал обломки ребер в легкие. И когда все фонарики замерли на полу, лишь один на мгновение мазнул лучом по своду тоннеля, Джон с особым смаком сломал последнему хребет об колено, и с легким сожалением, что все закончилось слишком быстро, побежал догонять ребят. Простой парень Джонни не отличается ростом, шириной плеч и мужественным или романтическим ликом, среднего роста, курносый, лопоухий, конопатый. Само это обстоятельство, весьма неважный старт, но он вдобавок родился и рос в маленьком городе. В детстве город казался ему огромным, красивым, но, так бывает с деревьями, он незаметно умер. Даже взрослые его жители не сразу это поняли, а Джон не сообразил, что все идет неправильно в 11 лет, когда мама не пришла. Она уходила каждый день и приносила ему покушать. Мама где-то работала очень подолгу, все дольше и дольше, и однажды не пришла совсем. Он ждал ее и ждал, Джонни уже не плакал, привыкая к мысли, что мама больше не придет никогда. Вдруг в нем сработала некая пружинка, он деловито собрал свой рюкзачок, оделся потеплее и ушел из квартиры, из дома. Куда идти голодному пацану? Только в школу. Так решили многие его друзья, в компании веселее, они ночевали в спортзале на матах. Потом умерла школа, в нее перестали ходить преподаватели. Впрочем, ребята не заостряли на этом внимание, их главными целями стали, во-первых, еда, во-вторых, обувь, в-третьих, одежда. А когда город умер совсем, он начал высыхать, воду пришлось добывать и запасать. На всех не хватало, и Джонни часто ничего не доставалось, но он так себя вел, что его проще было покормить, хотя и давалось ему это ой как нелегко. В городе все нужные человеку вещи можно взять только у других людей, и многие внезапно вспомнили эту прописную истину: «Успей первым, отними, убей». Произошла одна стычка с бандой, другая, потом их и вовсе хотели выгнать из школы. Но ребята вовремя усвоили правило «бей первым, кто выжил, тот и прав». Детская психика эластична, и пацаны развили базу «бей чем попало, бей сзади, бей насмерть, не оставляя за спиной живых». Их школу стали обходить десятой дорогой. Даже не так, молили Бога, чтоб не попасть ребятам на глаза. А это было довольно непросто сделать, их дозорные обладали верхним чутьем. Ребячья стая стала крысиной, все смертельно опасны, но есть дозорные, разведчики, солдаты, вожаки. И добыча делилась вожаками по справедливости. Не согласен с дележкой, убей вожака. Казалось бы, что при таких нравах абсолютной властью пользовалась тупая сила, но даже самому сильному нужно иногда спать. И если ему некому было прикрыть спину, да беспредельщика могли завалить всем скопом, спокойно выкинуть труп в окно и, смеясь, правильно разделить добычу. В стае дружба и справедливость стали высшими ценностями, и вожаками становились самые смелые, самые смышленые ребята. Джонни ценили в стае, но к лидерству он не стремился. Сохранял со всеми ровные отношения, но и ни с кем особо не дружил. Джон ценил независимость. да и положение дозорного способствовало его склонности к уединению, давало ему много преимуществ и задавало высокий социальный статус. Ребята не одичали, у них лишь сместились приоритеты. Пацаны шутили и подшучивали, улыбались и смеялись. Порой грустили, не все их предприятия были удачными, стая теряла ребят. Охотно принимали в банду, попробуй у нас выжить. И никого не держали, попробуй выжить без нас. Они не спрашивали, кто виноват в их жизни, судьбе. Им интереснее было, что делать, настолько интересно, что со временем даже в дальних окрестностях школы остались только крысы. Тоже еда, но надоедает. Ребята повадились в чужие кварталы, но сколько сдерешь с такого же бродяги, да еще и такими усилиями. Джонни к тому времени уже стал разведчиком, он уходил в поиски все дальше. Однажды он вышел из города, оказывается, мир не умер, как их город, относительно недалеко жили люди и ездили машины. Джонни угнал одну прямо от газолиновой станции, вырубив водителя. Видимо, турист загрузил полный багажник продуктов длительного хранения, вот Джонни и не удержался. А водить он научился давно, в их городке хватало брошенных машин. Ну, будет одной больше. Ребятам понравилось, и Джонни тогда первый раз провел стаю во внешний мир. Жители окрестных поселков вооружались, ребята добыли у них обрезы, и нападения стали вооруженными. Их травили собаками, неприятно, но тоже мясо, не хуже крыс. Пацаны стали целенаправленно охотиться на псов. В поселках появились хмурые люди с винтовками, стая обходила такие места стороной. Стая была неуловима, она скрывалась в развалинах и появлялась непредсказуемо в разных местах. Но пацаны платили жизнями за такие прогулки. И Джон не чувствовал, они поступают неправильно. Люди не дичь, не крысы и не собаки, вокруг живут по другим правилам, и всем хватает еды, никого не нужно грабить. Не так нужно брать большой сытый мир, думал Джонни. Там живут слабые люди, но даже они обеспечивают себя всем необходимым без смертельного риска. Что уж говорить о крысе-разведчике. Он вырос из их стаи, как из старых штанов, она казалась уже детским садом. Тепло простившись с ребятами, взяв из своей доли немного еды на дорожку, он отправился в ближайший большой город, в одиночку, через заброшенные кварталы, промзону. Впрочем, прогулка по родному городу доставила ему лишь удовольствие. Пробыть полгода в их стае разведчиком, это не разок за город прогуляться. Вот до ближайшего города путь был совсем не близким, а Джон, как ни странно, чурался естественно к пространству, леса, полей. Хотя ему было очень неуютно стоять на шоссе во весь рост, он внутренне собрался, вытянул руку с поднятым пальцем и простоял так целый час, пока у обочины не притормозил грузовичок. Водитель скептически осмотрел его и велел лезть в кузов и не отсвечивать, потому что людей в кузове перевозить запрещено. Джон пожал плечами и сделал, как было велено. Попав в город, он сразу же озаботился главным – работой. Вокруг гуляли стада добычи, наметить жертву и обработать. У Джон по инерции складывались варианты, один краше другого. Но тогда чем его поход будет отличаться от вылазки? Ведь он решил никогда и ни за что не возвращаться в развалины. Нет, он не станет грабить, убивать, там видно будет, но грабить не станет. Он парень непривередливый, неужто не заработает на самое необходимое? Джон решил брать мир по-умному. Он не приставал к прохожим, не совал нос в подворотни, просто брел, даже не озираясь. У него хорошо развито периферийное зрение. Сам он давно уже никаких сильных эмоций не испытывал, притупились как-то, но чужие чувства учитывал и умел ими манипулировать. В его мире главным чувством была благодарность. И вовсе не страх, запах страха привлекает хищников, и его источник быстро гаснет. Поэтому их стая держалась на благодарности: «Ты сегодня спас меня, завтра я обязательно вытащу тебя». И сейчас Джон не искал, кому бы помочь, чисто по воспитанию. И нашел, конечно. Он проходил мимо открытых ворот, как из них выехал сине-белый фургон с затейливым логотипом. Заглянув внутрь, он увидел штабель ящиков. Деда в клетчатой рубахе с закатанными рукавом и смешных подтяжках, они забавно задрали ему рабочие брюки. Пожилой человек, неловко схватив коробку, спотыкаясь, нес ее внутрь дома. Джон не стал задавать вопросов, типа «вам помочь». Он подошел к штабелю, ловко взял две коробки и направился к открытой двери. Из нее как раз выходил дед. «Куда?» — только и спросил Джон. Дед ткнул пальцем вглубь помещения. «Разберемся», — решил Джонни и проворно продолжил движение. Штабель кончился быстро, и Джон, не оглядываясь на деда, направился за ворота. Не торжественно медленно, или устало печально, обычной своей походкой, не отблагодарит сегодня, отблагодарит завтра. Он собрался постоянно ему помогать. «Эй, постой-ка!» – окликнул его дед. Джон обернулся. «Подожди меня секунду!» Пожилой скрылся в дверях. Через полминуты принес большой бутерброд и бутылку пива. Бутерброд Джон взял, сказав спасибо, но пиво проигнорировал. «Нифига себе!» – пролепетал дед и, сказав «сейчас», снова побежал в дом. «Вот ему не лень бегать», — улыбнулся Джонни. Хозяин заполошно прибежал и сунул парню в руку монеты. Тот захватил его кисть, встряхнул и сказал: «Джон». «Сэм», — опешил дед. «Очень приятно, увидимся, Сэм», — не стал задерживаться Джон. «Ну, конечно, Джонни», — обрадованно откликнулся дед, подтвердив догадку Джона. Он правильно расценил беготню хозяина. Стеснительный человек боялся навязчивости, ему неприятно отказывать. Близилась ночь, Джон не озаботился ночлегом. В большом городе это дело оказалось весьма непростым, но парень решил вопрос, не прибегая к услугам подвалов и сточных канав. Он оглядел прохожих, выбрал самую неприятную и, главное, пьяную рожу, запросто подошел и, не говоря ни слова, врезал дяденьке в селезенку. Ну, просто в наглую избил в людном месте первого встречного и подождал прибытия полиции. Еще когда он был дозорным, старшие вспоминали этот обычай. «Если кого-то отметелишь, тебя отвезут в участок, и можно будет спать до утра под охраной». Не сказать, что визит в участок был уж очень приятным, били. Но били просто потому, что положено. Потерпевший пьян, сам виноват, и не грабил его никто, потерял где-то деньги. И нечего так орать, полицейские отоварили мужчину вторично и забрали за нарушение общественного порядка. Джон был уверен, что он-то точно никаких денег не брал, а медиками его копы побрезговали. И, что приятно удивило Джона, провели, как они сказали, санобработку. Его завели в помещение с бетонным полом и плиткой на стенах, велели раздеться, окатили из шланга, дали какую-то пасту. Он намазался неприятно пахнущей кашицей, постоял так пару минут, и с него все смыли упругой прохладной струей, а в это время его одежду обрабатывали. Джону вернули еще горячие штаны и блузу, нижнее белье, наверное, потерялось. «На, рыжий, заслужил», — улыбнулся полицейский, кинув ему новые трусы и майку. Джон не оделся, и его без битья проводили в камеру. На единственной лавке храпел давешний мужчина. Джон вздохнул, мол, нет в мире совершенства, за шиворот стащил мужчину на пол, прокомментировав свои действия: «Только вякни, удавлю». Завалился на лавочку и уснул чутким сном. Спать в таком обществе он не боялся, был уверен, что, протяни мужик к нему руку, Джон, еще толком не проснувшись, ему пальцы отгрызет. Утром ему отдали медики, попросили больше так не делать и указали на дверь. С крылечка Джон не увидел интересную тележку, от нее пахло едой. «Ага, почитаем, посчитаем, мелочи как раз хватило на булочку с сосиской. Что ж, для начала пойдет», — повеселел Джонни, и направился к воротам Сэма. Он хорошо ориентировался, но так уж получилось, подошел к дому Сэма по другой улице. Ага, дом с названием «Бар и кота-бегемота». Джонни огорчился, обходить было далеко. Вдруг стеклянная дверь открылась, и показался Сэм. «Привет, Джонни, ты не занят? Подойди, малыш». Парень без опаски подошел. «Вот тот самый паренек, господин Чена, о котором я рассказывал», — сказал он мужику небольшого роста с непривычным разрезом глаз, и обратился к Джону: «Этому господину нужен помощник для выноса мусорных баков. Ты ведь не откажешься?» «Конечно, не откажусь, Сэм, спасибо». «Господин Чена, здравствуйте, скажите ваш адрес», — Джонни говорил почтительно и с достоинством. «Гру 8», — бросил Чена. «Почему не спросишь об оплате? Ты согласен работать за любые деньги? Много ли платят за такую работу?» Улыбнулся Джон. «Я уверен, вы заплатите не меньше, чем другим. Ну, не станете же вы экономить на медиках?» «Хм, логично», кивнул Чена. «Договорились, можешь приступать». Так или примерно так Сэм помог Джону наработать клиентуру. И то, что он не клянчил, не копался, был аккуратен, выгодно отличало его от конкурентов. Конкуренция у мусорщиков была зверская, однако не произвела на Джона сильного впечатления. Вообще так подростки из небогатых семей зарабатывали карманные деньги, ребята просто по своей природе не могли относиться к этой работе добросовестно, и сила им не доставала. А Джонни уже достиг призывного возраста, хотя с его внешностью трудно было отличить от подростка. Попытки изгнать конкурента закончились на первом же «эй, ты», и дело было не в словах, Джон считал шаги, не отвлекаясь от работы. Сочтя дистанцию приемлемой для групповой цели, пацаны решили, что вшестером точно справится. Атаковал внезапно и безжалостно, но по-своему нежно, никого не изуродовал. Но ведь были еще и крутые. Шпана, которой в голову не могло прийти, что человек трудится по своему глубокому убеждению, а не потому, что на большее не способен. Большее в их представлении – грабить и вымогать у слабых заработанные гроши. И эти ребята решили дать Джону урок. Подготовить, с его-то связями в полиции, он там каждую неделю моется. Мылся бы чаще, но боится примелькаться. С ними Джон не на несколько долгих секунд вновь превратился в крысу. Бей первым, бей внезапно, бей чем попало, бей насмерть, не оставляя за спиной живых. В общем, от него отстали. Клиенты ворчали, но в целом были довольны. Джон не голодал, жизнь как-то стала налаживаться. Но такое уж человек-существо, постоянно его кто-то раздражает. Более сильных эмоций Джон не испытывал, если не считать благодарность. Вот дядя Сэм человек, а остальные. Джон легко переносил любые лишения и тяготы, но его никогда не унижали, вот в чем фокус. И очень многим не нравилось его естественное независимое поведение. Ну не нравится, не нанимай. Нет, они считали, что цель их жизни – указать всякому его место. Прямо его не оскорбляли, но изводили придирками, тянули с оплатой, придешь за своими грошами завтра. И все только потому, что он не видел никаких оснований считать их хоть в чем-то выше себя. Указать ему место, для некоторых это стало идификсом. Так подойди к Джону, оскорби, ну, нет, лучше бросить в бак открытую банку с протухшими консервами или тухлые яйца. И ржать, как он это здорово придумал, проучил мусорщика. Джон не перестала нравиться нормальная жизнь, вернее его место в ней. В стае у него всегда было высокое положение по ловкости и по заслугам. Газет Джон не читал, но рекламы на глаза попадалось много, сугубо по роду занятий. Он узнал, что есть армия, может, попытать удачу там, где не будет всех этих сволочей. Туда можно записаться, но каким образом, он понятия не имел. Вообще-то, есть у кого спросить, но очень уж не хочется. Хотя, сегодня же банный день. И раз уж он решил идти в армию, и он не знает, как это сделать иначе, кое-кому напоследок можно указать место. Джон с удовольствием принялся за рассмотрение кандидатур. Так, Сэм отпадает, Чена просто всегда сволочь, не только с ним, Рогу просто дурак. Джон, перебирая варианты, просто оттягивал принятие уже принятого решения. Конечно же господин Таню, спортсмен и красавец, и не завидовал Джон вовсе, вообще плевать. Вот это, видимо, и бесило красавчика, кто-то смеет не восхищаться им, признавая свое ничтожество. И кто? Мусорщик. Уж как он старался, и глядел презрительно, и цедил сквозь зубы, плату всегда кидал под ноги, тьфу, а Джону пофиг. Но раз уж все так удачно складывается, и в армию он собрался, и пора идти выносить баки этой сволочи. По-твоему, я обязан торчать у калитки целых 2 минуты в ожидании твоего визита? Ты представляешь, сколько стоит мое время? Ну, что молчишь? Процедил господин Таню, нависая над склоненной головой Джонни. Я жду ответа. Джон медленно поднял лицо, лучась счастливейшей из своих улыбок. Да ты обкурился, грязная скотина. Хотел заорать господин Таню, но получилось лишь. Да ты Джон не с особым удовольствием нанес удар щепотью в селезенку. По ребрышкам, по плавающим, аж зажмурился Джон. В промежность, так, не падать. Придержать и резко на себя, так, чтоб носиком в лоб. Вот он меня первый клюнул, наслаждался парень, и еще раз, и еще. Это не со мной, этого не может быть, подумал красавец, теряя сознание. Теперь можешь падать, разрешил Джон, и ботинками разбил морду, чтоб долго не опознали. Калечить не стал, но место указал. Перевернул мусорный бак, вывалив содержимое на лужайку, и надел его на господина, как презерватив. В 2 пинка нахлобучил до упора, хмыкнув, поднатужился и воздвиг таки сей памятник снобизму. Значит бак, а в него, типа, господин воткнулся по пояс, руки по швам, да так раком и застыл. И не сказать, что Джон собой гордился. Присел в сторонке на поребрик в ожидании полиции, грустно размышляя о вездесущем западле. Увлекся модерном и не заметил, что господин Таню обоссался. Ну, кто бы мог подумать, что спортсмен, краса нации. Вот как он теперь поедет и как ему людям в глаза смотреть. Джон не был далек от пафоса художников, хотя имел на него определенные основания. У бровки притормозила машина, щелкнул затвор фотоаппарата. Потом еще, только со вспышкой, и еще, Джонни в кадр не попадал, да и не стремился. Зачем? Ему достаточно чувства воплощения замысла, завершенности, ну и народного признания. Копы так ржали, что даже совсем не били. «Что, Джонни, банный день?» — спросил патрульный. «За что ты его так?» «Не заплатил, просто достал». Взрыв хохота и острота. «Страшно подумать, что ты сотворишь, если тебя достанут непросто». Снова хохот. «Команда, поехали!» «И роковой момент. Ты обоссался, паршивец!» «Да не я это, он!» Со всей убедительностью воскликнул Джонни. Поздно заметил, когда его ставил. «Ха-ха-ха! Ну, уморил, мороженого тебе, что ли, купить?» «Ха-ха-ха!» Пройдя обязательную программу визита в родном полицейском участке, Джонни на ритуальный уже вопрос дежурного копа: «Ну, что с тобой делать, грязная скотина?» Вместо обычного своего «пустите переночевать» ответил: «Может, убьете?» Дав полицейскому насладиться новизной, продолжил: «Ну, коли самим лень, поручите военным». Коп неожиданно для себя задумался над свежим поворотом заезженного до омерзения сюжета. В предложении был смысл. Отпадала необходимость писать много букв, ломая голову над их расположением. А то ж ведь рапорт, раз, объяснительная этого ушлепка, два, показания с того обоссанного терпилы, три, и делов-то, вписать его в другой протокол и запихнуть недоумка не в ту камеру. Ну, в ту, где отпускники после дебоша отсыпаются. Их, вообще-то, полагалось в комендатуру сдать, но уж больно они пьяные хулиганили и имели много денег, только потеряли где-то. Вот парень за компанию с ними загремит на губу, а там разберутся или убьют, второе предпочтительнее. Джонни тоже показался такой вариант более вероятным. Его попутчики не хотели лезть в полицейский автобус. Как их не дубасили, они ни в какую не желали там находиться. Еле погрузили, даже пристегнули наручниками к лавке. Они с виду присмирели. Но когда автобус развил приличную скорость, один из сопровождающих копов приоткрыл узкое окошко почти под потолком, чтоб выбросить окурок. Так один из арестантов без видимой подготовки стартовал с места и рыбкой скрылся за окном. Джона совсем переполнили нехорошие предчувствия. На губе Джон впервые полной ложкой хлебнул военного пафосу. Сначала их били за то, что они умудрились попасть гражданским копам. Потом отбой, подъем, завтрак и строевые занятия. Вот Джонни настрадался, пытаясь за минуты усвоить то, что нарабатывается долгими тренировками. Командир решил, что Джон издевается, его отволокли в одиночку и снова мастерски избив, оставили отлеживаться, поэтому обед он пропустил. После обеда Джона привели на плац, и опять в перспективе замаячила одиночка. «Да я просто не умею», не выдержал Джонни. На него с интересом посмотрели, засмеялись, и Джон отоварился за то, что он гражданский самозванец. Повели его к начальнику, но к тому моменту он жил военной жизнью уже больше суток. Начальник сказал, что это недоразумение, даже извинился. По его приказу Джону дали выспаться, накормили и снова привели к начальнику. Он ласково спросил, хочет ли Джон в армию. В армию Джон не хотел уже не так сильно, как днем ранее, но не зря же он столько вытерпел. Что поделать, раз такие правила. Он прислушался к себе и понял, что в армию он хоть и не сильно, но хочет. Так и сказал. Ему дали ручку, велели расписаться тут и тут, и посадили на неделю за нарушение формы одежды. Он по бумагам уже второй день служит, и все в гражданском рванье, охламон. Отоварившись еще раз как новоприбывший, Джон начал военную карьеру по канону, с губы. Спустя первую неделю службы, счастливого от того, что вообще еще живой, Джонни отвезли на военном грузовике в учебный лагерь и вывалили у лазарета. Джон, через боль оторвав лицо от грунта, сквозь муть в глазах огляделся. Ёж-моё жеж, это была окраина развалин или глюк, учебка шакал. Это глюк, так решил Джон. А как бы он еще отреагировал, лежа, чисто вымытым, на чистом белье впервые с того момента, как он ушел из дома? Еще и кормит, первый день даже с ложечки. И кто, господи, ангелы? Правда, без крылышек, зато в халатиках. И, как они поют, Джон не слышал, но как кроют особо нервных и впечатлительных, наслушался. Аж воспользовался случаем пополнить лексикон, разглаживая лопухи, все норовили в трубочку свернуться и горели. Но это в редких исключениях, избираемых неуловимой женской логикой в соответствии с изгибами девичьего настроения. Обычно ори, хоть охрипни, слабые с виду ручки надежно фиксировали пациентов. Пациентов хватало, и они, к счастью, не только орали. Каждому было интересно, где этот Джон 2 недели валандался, пока они тут за родину люлями объедаются. Джон грустно отвечал, что на гауптвахте, и ребята таращили на него глаза, еще разговаривает. Грустно Джону было от того, что курорт этот с ангелочками ненадолго, и койку тут еще следует заработать. Да так заработать, что ну его этот курорт. Наконец настал роковой момент, и дежурная сестричка сказала выздоровевшим ребятам: «И этого с собой забирайте». Ну и забрали. Впрочем, Джон не упирался. Захотелось в армию, так надо хотя бы посмотреть. Покинув лазарет, Джон снова едва не впал в эйфорию. Это все-таки глюк. Неподалеку начинались джунгли брошенных кварталов. Он хорошо ориентировался и был уверен, до развалин очень далеко. Он имел в виду родной город, не подозревая, что такая участь постигла многие города. Это ему объяснили новые товарищи, фермерские сынки. Не все они родились на фермах, многих забрали бабушки и дедушки, пока родители пытались свести концы с концами, вынырнуть на поверхность, а в конце просто не умереть с голоду. В такие не принято содержать взрослых детей, а внуки – совсем другое дело. Джону не показалось странным, что все его сослуживцы не из городов. Ну, надо, так надо. Тем более он точно не фермер, чем и пользовался всю дорогу. У него с лица не сходила добродушная улыбка, когда парни, сокрушенно качая головами, рассказывали, как сильно он отстал от программы. Оказывается, они уже 2 недели осваивают ориентирование в городе. У них даже что-то получается. Вот, что у них получается, Джон оценил на следующее утро. Лейтенант Харрис на грифельной доске изобразил участок застройки. Отметил дом, в котором на втором этаже есть стенка с черным крестом. Нужно дойти до этого крестика и спокойно отдыхать. Джон поднял руку, желая задать вопрос. Харрис кивнул. Давай, а крысы там есть? На полном серьезе спросил Джон. Ха-ха-ха, грохнули ребята, ничего не поняв. Но лейтенант понял Джона очень хорошо, внимательно на него посмотрел, рассмотрел даже и серьезно ответил: нет. Ох-хо-хо-хо, веселятся фермерские сынки, крыс нет. И, боец, обращаясь ко мне, всегда говори «господин лейтенант». Понял? Не заметил общее веселье Харрис. Да, господин лейтенант, спокойно ответил Джонни. Ладно, пока пойдет, вздохнул Харрис и гаркнул. А ну заткнулись все. Встали и пошли, если такие умные. Ребята подскочили и рысцой направились к руинам. Джонни, ты меня держись, сказал ему Джош. Лейтеха не все сказал, ведь мы-то уже в курсе. Там эти изверги, не токийские инструкторы будут нас ловить. Если что, ты убежишь. Джош вздохнул, а я в лазарете еще не был. Надоело все. Парень проникся к Джону симпатией как единственный рыжий к хотя бы конопатому. Джон улыбнулся. Не нужно, Джош, и беги один, больше шансов. И поднажал. Простой маневр, вырвался вперед, притаился, пропустил ребят, наметил жертву и повел. Ага, вот его и отоварили, кто-то должен страховать, кажется там. И как нам их надуть? Для крысы разведчика запросто. Обошел их Джон не по ходу дела, ориентируясь в руинах. Нашел нужный дом, стенку с крестиком, присел, на стеночку навалился и задремал. Боец, обед проспишь, услышал Джон голос лейтенанта. Одним движением поднялся и вопросительно уставился на него. «А я подумал, что спишь», — сказал лейтенант. «Ну, сплю я так», — улыбнулся в душе Джонни, сохраняя на конопатой Харри почтительность. «Тебя потеряли», — объяснил лейтеха, — «всех уже нашли и отфигачили, а тебя искали-искали, дай, думаю, под крестиком посмотрю». Джон ушам не верил, из всего стада ни один не справился с такой ерундой. «Ладно, пойдем, везунчик», — приказал лейтенант. «После обеда посмотрим тебя на плацу». Обед Джону очень понравился, а плац, не очень. На плацу Джону талантами блеснуть не удалось, да оно и к лучшему, даже если б мог, сам не стал бы выпендриваться перед ребятами. Итак, один из всех небитый. Вот и лечь, встать, лечь, встать, лечь, упор лежа, 10 отжиманий, встать, лечь. Джон не понимал начальства, не со зла, а для воспитания и справедливости. Каждый получает порцию горя не так, значит иначе, от судьбы не уйдешь, пока не упадешь. Рука предательски подкосилась, Джон растянулся на плацу, и тут же удар ботинком по ребрам и злая непонятная речь. Действительно изверги не токийские, подумал Джон и, прикусив губу, продолжил отжимание. Продолжил ее отжимание. Бур-бур-бур, Боб, хватит, встать, прорычала над головой Джонни. Он как мог резко поднялся. Снова бур-бур, но, вроде бы одобрительно. Ну, точно, милость-то какая, встать в строй. Какое счастье, строевая подготовка. Попадает только стеком всего лишь по заднице. А так, ходи себе, гуляй. Кульминацией счастья Джон не стал ужин, а за ним и вовсе рай. Час свободного времени, если свободен от нарядов. Зашить, что порвалось, оторвалось, почистить. Полчасика потрепаться, переодеться и бегом на вечернее построение. И душка Харис скажет всем спокойной ночи, то есть раздаст на завтра наряды и рявкнет: «Разойдись». Прошло два таких же дня, один в один, и Джон решил, что так оно и пойдет. Но на третий день ребятам вместо развалин назначили плац, а Джона Харис задержал. Подошел к грифельной доске и поставил индивидуальную задачу. «Смотри», он нарисовал грубую схему, «догадывайся, как хочешь, тут, тут и тут целевые кресты, ты должен обвести их кружком. Пацанов гоняет Цербер, за тобой пойдут Уран, Гор, Бах и Рекс. У тебя фора 15 минут, они не будут пятнать тебя в радиусе 50 метров от целей», спокойно изложил лейтенант. «Вопросы?» «Никак нет, господин лейтенант», четко ответил Джонни. «Тогда вот тебе маркер. Бегом, марш», скомандовал Харис, и Джон рванул, что есть сил, думая на бегу, ну и прозвища у извергов. Или их так мамы назвали. Скрывшись с глаз за домами, Джон перешел на рысцу, потом на быстрый шаг, и пошагал в развалочку, обдумывая положение. Во-первых, убивать инструкторов нельзя, хоть и очень хочется. Во-вторых, у них нет такой нужды в скрытности, за всеми просто не уследишь. Значит, они думают, что быстрее. Ну, пусть думают. В-третьих, 8 глаз, фиг спрячешься. И они знают, где цели, раз лейтенант говорил о радиусе. Знают, куда пойдет Джон. Да фиг угадали. Я просто по наитию рванул во весь опор, но они-то думают, что мне хочется погасить ближайшую цель и бежать к следующей. И конечно же не успею, обложат у ближайшей, будут ждать, когда выйду. Или устроят засаду у второй цели, вряд ли, там такое месиво, обойду, они меня уже знают, рассуждал Джон, нескрытно двигаясь ко второй цели. Постоял, прислушался, принюхался, вперед. Именно принюхался, одного он видел с сигаретой, от всех разит одеколоном, как дети малые. Им не засады в развалинах устраивать, а в песочнице ковыряться, улыбался Джон, обводя первый крестик. Осмотрелся, выбрал позицию для дозорного, устроился и отключился. Старая привычка сидеть в наблюдении часами. У наблюдателя голова должна быть пуста от малейшей мысли, только глаза, только слух и чутье, если жить хочется. А то засекут, подкрадутся, а ты окрестности сканируешь. А вот и господа инструкторы, надоело им Джона дожидаться, нехорошие мысли одолели. Ну, точно, пятнать им Джона у крестика нельзя, но посмотреть-то можно. Скрылись в доме. Упс, разочарование. И что мы думаем? Что Джон не к третьей цели подбирается. Во как ломанулись. Пробегитесь, вам полезно, злорадно бормотал Джон, спокойно направляясь к первой цели. Зашел в дом, спокойно нашел крестик, обвел, и также спокойно направился к третьей цели. Что там может быть, кроме засады? Конечно, сразу проверили крестик, убедились, выбрали подходящие для Джона маршруты. Но они просто не представляли себе, какие маршруты могут быть подходящими для крысы. Джон продемонстрировал, насколько быстрой и ловкой бывает эта зверушка, его заметили, кинулись, но... Тукита, обвел Джонни крестик под очень недобрыми взглядами. Мужики догадались, что это была издевка, специально для них. «Все, мальчики, пойдем домой», пропел Джонни, «кушать кашку, а мам». Мужики заворчали, развернулись и потопали, игнорируя Джона. «Крыса, разведчик?» – спросил лейтенант. Джонни кивнул. «Как ты здесь оказался, крыса-разведчик?» – задумчиво протянул Харис. «Нельзя что ли?» – буркнул Джон. «Можно, даже нужно!» – воскликнул лейтенант. «Блин, счастью поверить не могу!» И немного успокоившись, добавил непонятно, «только теперь ты, крыса-поводырь!» Смысл его слов Джон понял утром следующего дня. Лейтенант поставил обычную задачу, но... «Джон, выбери любого бойца, ты должен провести его к цели». Конечно же, Джон выбрал Джоша. К концу первого месяца парни уже выходили на маршруты группами, стая против инструкторов и Джона. Ну, какие они ему учителя в этих вопросах, и они не сочли зазорным признать его равным на время занятий в развалинах. Но ребят готовили не в крестики-нолики играть. Началось с рукопашного боя, началось опять с подачи Джона. Вот выдали табачное удовольствие. Всем выдали, но Джону оно зачем? Да сменять сигарету на лишнюю тарелку супа. Парень не доедал с детства и никак не мог наесться досыта. Но сигарет еще было много, и нагло объедать пацанов Джону было неловко. Ребята сами напросились, затеяли игру в карты на сигареты. Эти фермерские сыночки предложили Джон не сыграть. Он же читал их, как открытую книгу. «Увольни деревенских». Блин, они даже блефовали. Джону было немного стыдно, и он, конечно же, проиграл. Потом еще и еще проиграл. И вдруг выиграл. Всем было очевидно, что ему просто повезло. Когда ему еще несколько раз повезло так же просто и по-крупному, ребята заподозрили неладное. Здоровяк Гарри позвал его поговорить в туалете, мол, есть вопросы. Джон вздохнул, чему быть, того не миновать, и направился следом. Только разговаривать он не собирался. Гарри шествовал впереди, не сомневаясь в том, что Шипздик плетется следом. И, уже в дверном проеме туалета был несколько обескуражен, получив страшный удар сразу с двух ног в хребтину. Ребята, что поджидали Джона в помещении, тоже не поняли, что это он уже начал диалог по-своему. Особенно тот, в кого впоролся Гарри в падении. Джон влетел прыжком, кувырок, и на выходе в промежность третьему. Четвертый ляпнул: «Твою мать!» За что удостоился отдельного обращения, не просто избиения, а с замачиванием. Джон просто вдолбил его в сортирное очко, одни ботинки торчали. В общем, на вопросы были даны исчерпывающие ответы, и пострадавшие поползли в санчасть, а одного, самого недалекого, пришлось сначала выдергивать из дырки, а потом нести, вернее, волочить за ноги. Хоть и поздно, но парни узнали, насколько обманчивой бывает внешность. Но вопросы таким способом не решишь, а решать таки надо. Например, Джон сдружился с Харпером. Это кличка, его Томасом звать, и он вечный дежурный по столовке. Ну, не видели командиры способов, как сделать из него бойца, не убив при этом. Хороший, но дохлый боец, хуже вечного дежурного, тем более Томас умеет готовить. Джон несколько раз по-дружески его выручал, и Харпер не оставался в долгу. Но Джон не наглел, не наседал, а тут как-то зашел выпросить бутерброд и поболтать, а у Томаса глаз засвечен. Джон с вопросами не полез и правильно сделал. Вечером ему предложили за сигареты мясные консервы. Мягко говоря, сделка была провальной, с возвращением консервов Томасу и подобающими извинениями со слезами на разбитых в хлам рожах. Но ребят набрали из медвежьих углов, пример любой наглядности для них не пример, пока сами не попробуют. В общем, когда инструкторы стали учить их драться, они не увидели ничего принципиально нового. Их целенаправленно учили убивать по той же философии: бей первым, бей внезапно, бей чем попало, бей насмерть. Навыки Джона вновь оценили, он в принципе делал все то же самое, но официально и в учебных целях. Сам, кстати, тоже нехило огребался. Методика у инструкторов такая: нападайте, хоть скопом, хоть по очереди, хоть вообще не нападайте, можете даже попытаться удрать. Подготовка перешла на новый уровень, стала более индивидуальной, добавилось более тесное общение с инструкторами. Ребята с горя начали немного понимать их болботание. Прежде всего, оказалось, что такийцы для них были такосами, или сука-таками. Боб, парень, сука-боб плохой парень, са-сука-боб настолько плохой, что и не парень вообще, са-сука так, офицер. Ничего в принципе сложного, парни быстро схватили базу, а развивали уже при инструкторском содействии. Раньше они всего лишь не считали нужным говорить с дикими животными, но не считали зазорным сказать пару ласковых уже немного дрессированным. Кстати, Джон, застав лейтенанта в хорошем расположении духа, набрался смелости спросить, кто это дал инструкторам такие затейливые клички. «Я, конечно», — буркнул лейтенант. «Ты не представляешь, какие у них имена, язык сломаешь. А что они значат?» Джону было очень интересно. «Понятия не имею», — смутился Харрис. «У моего бати на ферме волкодавы, вот так он их обозвал. Я и подумал, что годится для тех зверей, пойдет и для этих. Порой просто приходилось разговаривать, они ж начали стрелять из настоящих винтовок настоящими патронами». Тут уж дикарем оказался Джонни, фермерские сынки стрелять научились раньше, чем говорить. Он даже подозревал, что многие парни вообще что-то говорить начали только в учебке, а стреляли прямо с рождения. Но это на полигоне, а в развалинах другое дело. И гранатами Джонни мог жонглировать и закинуть что угодно куда попало. Например, некоторые несознательные забывали тушить окурки, так Джон никогда не ленился нагнуться за бычком, чтобы забросить его неряхи за шиворот. А уж в дротике с ним никто и не связывался. Только у Джоша не хуже получалось с ножом.